4 марта. Утро. 81 градус 24 минуты северной широты, 98 градусов 10 минут восточной долготы. Нас забросили сюда вчера вечером. Мы находимся в 8 милях к северу от мыса Арктический. Где-то слева от нас канадцы. 3 человека и 18 собак. Их забросили перед нами. До полюса Боярский им должен сделать 6 авиасбросов по обеспечению. До самого старта я находился в неведении, сдвинем ли мы вообще наш груз. Стронем ли мы с места эту гору и протащим хоть сколько-нибудь метров наш караван, состоящий из больших эскимосских нарт, лодки, забитой самыми ценными для нас предметами, и двух низких, непропорционально широких пластиковых санок, казалось, залитых свинцом. До сих пор у нас не было практического опыта перевозки таких запредельных грузов. На Чукотке и Таймыре собаки везли в полтора раза меньше, и то по ровной тундре. Как мы будем тащить весь наш груз через торосы, где и без груза пройти трудно? Этот вопрос все чаще стал появляться среди прочих, я прогонял его через свои прошлые ощущения того, с чем мы сталкивались раньше на Чукотке и Таймыре, и того пути, который я вытерпел в 2003 году. Это успокаивало, но лишь на некоторое время. Мы собираем палатку, мешки со спальниками, посуду, примусное хозяйство. Все это валим в лодку и увязываем на больших нартах. Пластиковые нарты набиты и зачехлены еще в Норильске. Мы их откроем только через 2 недели. Вес нашего груза на старте – 560 килограммов. Это не считая веса самих нарт, дюралевой лодки и 2 пластиковых санок. Мы подтаскиваем нарты, ставим их друг за другом и скрепляем карабинами. Запрягаем собак. Смотрим на наш караван. Он длинный. Вместе с собаками около 20 метров. Собаки чувствуют момент начала путешествия и переживают предвкушение работы, самого основного после насыщения едой, инстинкта. Они катаются на спине, наст звонко ломается под их позвонками, так они приводят свое тело в состояние физической готовности и разом, с непонятной яростью и напором, начинают выть. Я смотрю на компас, захожу в голову этой длинной колонны, бегу на север и зову: «Кэти! Кэти!» Машу руками, пытаюсь несуразными движениями вызвать интерес к себе и через свое состояние передать им притяжение полюса. «Тагам! Тагам!» — кричит Артур, одновременно наваливаясь на задок нарт. Собаки единым усилием срываются с места, и, о чудо, наш караван нехотя со скрипом тронулся и заскользил, пошатываясь и подпрыгивая на застругах. «Тагам! Тагам!» — подбадриваем мы собак, еще не до конца понимая, что по-настоящему двинулись к Северному полюсу. Мы медленно прошли около 300 метров и даже начали лавировать в торосах, пока нарты не уперлись в какое-то препятствие. Впереди раскинулось небольшое торосовое поле, и я пешней начал срубать лед в тех местах, где он торчал особенно густо. Металлический конусообразный наконечник легко разваливал большие куски льда. Дело продвигалось споро, и вскоре путь был расчищен. Мы пробовали толкать нарты вдвоем, выкрикивая команды собакам. Собаки шли по моим следам до того места, где торчала оставленная мною пешня, и останавливались. Они не могли сделать и шага самостоятельно в непривычном для себя хаосе из ледяных обломков, перегородивших им путь. Каргель останавливался и понуро оглядывался на нас, надрывавшихся в процессе толкания. Мне приходилось выходить вперед, попутно разбивая пешней самые высокие торчащие на нашем пути торосы и звать собак за собой. Артур сзади подталкивал нарты и выкрикивал команды, подбадривая собак. Собаки могли тащить нарты, но только по ровной поверхности. А когда полос упирался в препятствие, караван останавливался, и пока я, обрубая лед, освобождал полос, собаки лежали. Некоторые выгрызали лед набившийся между пальцами. Некоторые дремали. Но стоило сказать громко «Так!» И это короткое слово, произнесенное длинно и повелительно, с оттенком заведомого разоблачения потенциальных симулянтов и жесткого предупреждения возможного непослушания, мигом поднимало собак на ноги. И без задержки после этого, как неожиданное приглашение в желанную жизнь, взрывая морозный воздух, двумя глотками выкрикивалось «Тагам!», после чего дружный рывок стосковавшихся по работе мужских мускулистых тел срывал нарты и наполнял их инерцией движения. Хорошо было в момент этого порыва попасть под полос пластинки твердого фирна или льдинки. Скорость тут же увеличивалась, и какое-то время нарты даже скользили юзом. В этом году на дрейфующих льдах я вижу другую Арктику. В прошедшее лето устойчивые южные ветра очистили океан ото льда на 1000 километров от берегов, так что суда в навигацию 2005 года шли беспрепятственно по Севморпути без ледокольной проводки. Осенью эти пространства покрылись молодым льдом. Поэтому основой полей, по которым мы стартовали к Северному полюсу, был молодой лед. Судя по свежим участкам торошения, его толщина была от 15 до 25 сантиметров. Поэтому и торосы, образованные при противоборстве молодых полей, были не такие грандиозные, как торосы многолетних льдов. И это было нам на руку. Но для подтверждения равновесия следовало ожидать больших торосовых пространств, разбитого тяжелыми осенними штормами молодого льда и, с еще большей вероятностью, водных просторов размерами от элементарных трещин и разводий до гигантских озер и морей открытой воды. Работали 4 часа, но прошли 6,5 километров. И это было очень хорошо. Нарты застревают в торосах. На 100 метрах перевернулись дважды. Разгружаем, чтобы поставить на полозья, потом опять загружаем. Собаки рвут, но нарты упираются в торосы. Без помощи собак мы сдвигаем нарты с большим трудом. Зато пластиковые санки и загруженная лодка идут как по маслу. Много снега в торосах. В торосах в основном наша работа. Собаки почти бесполезны. Прорубаем проходы, отцепляем заднюю тройку нарт и с собаками тащим основные нарты, пока они не упираются в препятствия. Бросаем их и собак, которые тут же сворачиваются клубком и пытаются заснуть, а сами подтаскиваем задние нарты к передним. Дальше все повторяется. Время от времени забираюсь на торос и высматриваю впереди линию движения. Впереди, среди массы торосов, проглядываются полянки, и я стараюсь запомнить направление к ним. Спускаешься с тороса и уже ничего не видишь. Идешь по памяти. Оборвалась буксирная веревка на вторых санях. Полчаса в узкие люверсы вдевал толстую веревку взамен тонкой старой. Пробовали делать челнок вместе с собаками. Проблема, о которой я думал в Хатанге, к сожалению, действительно возникла. При возвращении назад налегке каждая собака из соображений великой любви к нам старается идти первой за человеком, и вся эта любвеобильная толпа с визгом и попутной дракой так умудряется запутать постромки, что, теряя время и морозя пальцы, мы долго потом распутываем веревки и орем на собак. При движении назад Артур шел сзади этой своры и, имитируя нарты, протащился практически волоком, но после того, как несколько раз врезался в торос, взмолился, и мы отказались от использования собак на челноках и стали сами таскать санки и лодку. В этом была большая польза для общего дела. Собаки отдыхают, пока люди таскают нарты. Это очень хорошо. С людьми, по-настоящему озабоченными полюсом, ничего плохого случиться не может, они все равно дойдут. А вот у собак полюсной мотивации нет. Им труднее, чем людям. Но наши успехи зависят от их состояния. Поэтому для того, чтобы исполнилось твое сокровенное, береги собак. Таскай сам, а они еще скажут свое слово, когда ты сам будешь с трудом передвигаться. Каждый день наши нарты облегчаются на 9 килограмм. Этот факт наполнен для нас оптимистическим звучанием.